такой ситуации остается одно – заставить его поверить, что в папке действительно лежит чрезвычайно важная работа, иначе все пропало. Разумеется, разумеется. Можете проверить, а я... И вы получите, как это обусловлено, пленку. Когда? Естественно, после проверки. Не хотите ли вы, чтобы я выпустил из рук единственное средство, которое может заставить вас передать мне работу? Ведь вы не такой человек, которого можно купить. Откровенно говоря, я сам в это не очень верю. У нас, к сожалению, не было времени, чтобы поговорить откровенно, господин инженер. Возможно, что вы изменили свое мнение. Этого я не знаю. Мне было сказано, говорить с ним о деньгах бесполезно. В этом смысле он не тот человек. Ну, отлично. Значит, нужно найти что-то иное. Я нашел. Одну минуточку, не распыляйтесь. Вы, конечно, правы. Как только вы выпустите пленку из рук, нам будет трудно договариваться. Это я признаю. Но в каком положении я? Если я отдам папку и не получу взамен пленку, кто гарантирует, что вы не будете больше шантажировать меня? Ответ прозвучал мгновенно, сухо и жестко. Никто. И что же? Никаких «что же». Вы сами знаете. Что, не знаете? Вы вынуждаете меня разжевывать вам, словно в школе, то, что само по себе очевидно. Выбора у вас нет, господин инженер. Нет. Вы должны рисковать. Вот так. Я ничем не рискую, а вы должны рисковать. В эту секунду Виктор Андреевску сообразил, что он делает глупости. Если у меня нет выбора, то нужно сменить тактику. У меня нет никакого желания быть связанным по рукам и ногам. Полагаю, что незнакомец ждет от него всего чего угодно, только не прямого нападения. Виктор швырнул ему папку в физиономию и яростно бросился на него. Где-то он читал или видел в кино, что стоит только зажать противнику глаза и схватить его за горло, как тот сразу капут. Он обхватил противника, но тот повалился на спину и прижал к земле его руки, парализовав его. Тогда Виктор ударил шпиона головой в нос и тут же почувствовал, что противник сгибает левую ногу. Он понял, что должно последовать вслед за этим, но даже не предполагал. Мастерский удар в живот. И Виктор, корчась от боли, отлетел на несколько метров в траву. Когда ему удалось встать на четвереньки и поднять глаза, он увидел над собой того усатого типа с пистолетом в руке. Виктор почувствовал, как холодное дуло нацелилось ему в голову, ощутил прерывистое дыхание противника. Увидел глаза, а в них ярость и насмешку. «Не хотите ли попробовать еще раз, господин инженер?» В это время за спиной шпиона послышался шорох. Его услыхал даже Виктор, хотя голова гудела от удара, и он не очень понимал, что творится вокруг. Но шпион застыл. Явно кто-то был у него за спиной. Вдруг его ударили по руке, и пистолет, описав ровную дугу, почти бесшумно погрузился в озеро. Он не успел сделать ни одного движения, как его рванули за руку, и он упал на землю в двух шагах от Виктора. Да, на этот раз в борьбу вступил человек, знающий в этом деле толк.